В понедельник вечером я улетел в Москву с Лилией. Они решили, что я перестал путаться под ногами и можно действовать дальше. Времени до закрытия кинофестиваля осталось немного, и они решили покончить со всеми троими одним махом. Интересно, что они придумали на этот раз? Скорее всего, автомобильную катастрофу. Гористая местность, серпантин, машину в пропасть и концы в воду. Бог мой, во главе всего этого должен стоять поистине сумасшедший. Но почему его покрывают? Выдавливание предпринимательства — это я могу понять, это на руку тем, кто ведет политическую игру. Но истребление кинозвезд? Какую пользу это может принести тем, кто рвется к власти? Почему они позволяют этому человеку безнаказанно совершать убийства и не просто позволяют, но и помогают? Или они хотели во что бы то ни стало сорвать фестиваль, чтобы больше никакому Рудину не пришло в голову устраивать в этом городе великосветские исходники? Ведь Рита мне объясняла, что спонсоры вкладывают в фестиваль большие деньги, потому что он приносит большие прибыли. Именно поэтому спонсоры и не позволили закрыть фестиваль, несмотря на убийство участников. Спонсоры оказались людьми такими же безнравственными, но и с другой командой. Так я жду ваших объяснений, Владислав. Что, собственно, случилось? Видите ли, Борис Иосифович, у меня есть очень сильные подозрения, что этих троих тоже хотят убить. Я ничего не могу доказать, но я прошу мне поверить. У вас есть какие-то сведения? Рита сказала, что вы отказались от моего предложения заняться этими убийствами. Да, я отказался. Но я отказался работать на вас. А убийствами я все-таки занимался. Вы знаете современное кино лучше меня, поэтому вспомните. Те четверо, которые уже погибли, и эти трое, имели отношение к фильмам, в которых поносят армию и разоблачают царившие в ней порядки? Мне понадобилось много времени, чтобы до этого додуматься, но вам-то, я полагаю, не нужно рыться в фильмографиях, чтобы это вспомнить. «Вы хотите сказать, что за этими убийствами стоит армия?» — скептически бросил Рудин. «Трудно поверить. У вас богатая фантазия, Владислав. Вы меня не убедили». «Борис Иосифович, оставим в покое мою фантазию. Вам мало четырех трупов? Вам нужен пятый, шестой и седьмой, чтобы спохватиться?» «Армия тут ни при чем. В этом замешаны ветераны-отставники. Может быть, их всего несколько». Может быть, всего один, но это страшный человек с больной психикой, который не может смириться с кардинальными переменами в мировоззрении, морали, нравственности. Он использует юношеский военно-спортивный клуб, чтобы воспитывать подростков в ненависти к пороку и разврату и готовить из них боевиков, способных на любые преступления во имя этой святой борьбы с грязью и развратом. Моя пламенная речь была прервана пьяным голосом, донесшимся из гостиной. «Боря, я пришла. Ты меня искал? Боря, ты где?» Дверь распахнулась, и на пороге кабинета возникла пьяная до изумления Катя Иванникова. Даже в таком состоянии она была очень хорошенькой, в черном костюме с суперкороткой юбкой, выгодно оттенявшим ее белокурые волосы. Ноги в черных колготках были, конечно, не такими классными, как у Маргариты, но очень даже ничего. А зеленые глазищи в пол лица смотрелись просто здорово. «Ой, здрасте!» — протянула она, увидев меня. «Боречка, я вот она!» «Молодец!» — поморщился Рудин. Опять надралась. «Посиди в гостиной, сейчас я с тобой разберусь. Не пей только, сделай перерыв». Катя послушно отступила назад и прикрыла за собой дверь. Я услышал, как охнули пружины в кресле, потом раздалось недвусмысленное бульканье и звяканье. Иванникова наливала себе выпивку, благо бутылок в гостиной, как я уже сказал, было достаточно. По лицу Рудина я понял, что он тоже это слышит и явно не одобряет. «И что вы предлагаете?» — спросил он, снова поворачиваясь ко мне. «Не пускать их на халтуру? Запереть в номере и выставить охрану? Имейте в виду, актеры вас не поймут. Они далеки от ваших резонов, тем более, что и мне они не кажутся правдоподобными». Я собрался было уже пуститься в объяснение и призвал на помощь все свое красноречие, но в гостиной раздались мужские голоса. Один из них принадлежал Игорю Литваку, другие я не узнал. «Явились, наконец», — вздохнул Рудин. «Ну, пойдемте, посмотрим, сможете ли вы их убедить отказаться от заработка. Я что-то сильно сомневаюсь».